Глава третья. «Похоже, — сказал Хевилан Тафф, наблюдая за Толли Мьюн из глубины своего огромного кресла с подголовником, — что с тех пор, как я последний раз был на Сатлами, обстоятельства изменились. Толли Мьюн внимательно изучала Таффа. Живот у него стал еще больше. Длинное лицо было таким же бесстрастным, как и прежде, но без Дакса на коленях Тафф выглядел чуть ли не голым. Поскольку древний биозвездолет был длиной 30 километров, а по этой палубе бродило еще несколько кошек, Дакс вряд ли испытывал недостаток места или общения, но все равно он, должно быть, был сбит с толку и обижен за то, что ему вдруг почему-то дали отставку. Кот-телепат уже несколько лет неотлучно находился при Таффе, даже катался в его широких карманах, когда был котенком. Толли Мьюн стало немножко жаль животное, но не слишком. Дакс был козырной картой Таффа, а она его обошла. Толли Мьюн улыбнулась и провела рукой по дымчато-серебристой шерсти черныша, услышав в ответ громовое мурлыканье. «Чем больше обстоятельства меняются, тем долее они остаются неизменными», — ответила она на замечание Таффа. «Это одна из древних поговорок, которые не выдерживают логического анализа», — сказал Тафф, «потому что они явно противоречат сами себе. Если обстоятельства на Сатлами действительно изменились, они не могли остаться прежними. Для меня, прибывшего издалека, перемены очевидны. Это война и ваше выдвижение на пост первого советника, кстати, весьма неожиданное». «Чертовски противная работа», — скривившись, заметила Толли Мьюн. «Если бы я могла, я бы, не задумываясь, опять стала начальником порта». «Мы сейчас не обсуждаем вашу удовлетворенность работой», — продолжил Тафф. «Следует также отметить, что, к моему огорчению, я встретил на Сатлами заметно менее радушный прием, чем в прошлый раз», несмотря на тот факт, что дважды спасал вас от массового голода, эпидемий, каннибализма, социальных катаклизмов и других малоприятных вещей. Более того, даже самые злобные и грубые народы нередко соблюдают какой-то элементарный этикет по отношению к тем, кто везет им 11 миллионов стандартов. А это, если вы помните, остаток моего долга порту Сатлама. Следовательно, у меня были все основания ожидать несколько иного приема». «Вы ошибались», сказала она. «Несомненно. Теперь, когда вы занимаете самый высокий политический пост на Сатлами, а не трудитесь на исправительной ферме, для меня, по правде говоря, еще более непонятно, почему флотилия планетарной обороны решила встретить меня враждебными окриками, суровыми предупреждениями и угрозами открыть огонь». Толли Мьюн почесала черныша за ухом. «По моему приказу, Тафф». Тафф сложил руки на животе. «Я жду разъяснений». «Чем больше обстоятельства меняются», — начала она. «Я уже понял иронию, заключенную в этой избитой фразе, поэтому вам нет необходимости повторять ее снова и снова. Я буду очень вам признателен, первый советник Мьюн, если вы перейдете к сути дела». Она вздохнула. «Вы знаете нашу ситуацию». «В общих чертах, конечно», — признал Тафф. «Сатлам страдает от избытка населения и нехватки питания. Однажды я совершал чудеса экоинженерии, чтобы помочь сатлмцам избавиться от угрозы голода. Конкретные характеристики вашего продовольственного кризиса год от года меняются, но я уверен, что по своей сути ситуация остается именно такой, как я обрисовал. Последний прогноз был еще хуже». «Несомненно», — сказал Тафф. «Насколько я помню, сатлмцы должны были отдалить угрозу массового голода и социальной катастрофы на 109 лет, при условии, что мои рекомендации и предложения будут неукоснительно соблюдаться». «Мы пытались, черт возьми, правда пытались. Мясные звери, стручки, уруро, нептунова шаль — все есть. Но замена была неполной. Слишком много высокопоставленных людей не захотели отказываться от деликатесов, поэтому у нас до сих пор большая часть пастбищ отдана на корм скоту. Целые фермы выращивают неотраву, омнизерно и нанопшеницу. Ну и так далее. Между тем, кривая роста населения продолжала подниматься быстрее, чем всегда, а эта чертова церковь эволюционирующей жизни проповедует святость жизни и священную роль воспроизводства в эволюции человечества». «Какова оценка?» — резко спросил Тафф. 12 лет». Тафф поднял палец. «Чтобы вы полностью осознали всю тяжесть своего положения, может быть, следует приказать командующему Вальду Оберу отсчитывать остающееся вам время по телевидению? Может быть, такой отсчет помог бы сатлнцам исправиться?» Толли Мьюн поморщилась. «Тафф, избавьте меня от своих неуместных острот. Я теперь, черт возьми, первый советник, и мне приходится глядеть прямо в уродливое лицо катастрофы. Война и голод — это еще не все. Вы и представить себе не можете, с какими проблемами мне предстоит столкнуться. Возможно, подробности мне и неизвестны, но общий характер понять несложно. Я не претендую на ясновидение, но всякий разумный человек мог бы заметить определенные факты и сделать определенные выводы. Возможно, эти выводы неверны. Без Дакса я не могу определить их правильность, но все-таки я думаю, что не ошибся. Какие еще факты? Какие выводы? Во-первых, сказал Тав, Сатлам воюет с Вандином и его союзниками. Следовательно, я могу сделать вывод, что технократическая фракция, которая играла ведущую роль в политике Сатлама, уступила власть своим соперникам-экспансионистам. «Не совсем», — ответила Толимью. «Но, в общем, мысль правильная. После того, как вы уехали, экспансионисты на каждых выборах получали все больше мест, но мы не допустили их к власти, образовав ряд коалиционных правительств. Мы объяснили всем, что экспансионистское правительство означает войну. Черт возьми, экспансионистского правительства у нас еще нет, а война уже есть», — она покачала головой. «За эти 5 лет у нас сменилось 9 первых советников, и я последний. Пока. Мрачность ваших нынешних прогнозов наводит на мысль, что эта война фактически еще не коснулась вашего населения», — заметил Тав. «Слава богу, нет», — ответила Толимьюн. «Когда прилетел военный флот Вандина и его союзников, мы были готовы к встрече. Новые корабли, новые системы оружия — все создано тайно. Когда наши враги увидели, что их ждет, они улетели восвояси, не дав и залпа. Но они вернутся, черт бы их побрал. У нас есть сведения, что они готовят серьезный удар». «Я мог бы сделать вывод, что на самом Сатлами условия быстро ухудшаются». «Откуда, черт возьми, вы это знаете?» «Это очевидно», — ответил Тав. «Возможно, из вашего прогноза следует, что голод и катастрофа наступят лет через 12. Но вряд ли можно сказать, что до того времени жизнь будет спокойной и гладкой, а потом ударит колокол, и ваш мир рухнет. Об этом смешно и думать. Раз вы так близко подошли к катастрофе, логично было предположить, что вас уже постигли бедствия, характерные для распада культуры». «Да, это так, черт возьми. С чего мне начать?» «Хорошо бы с самого начала», — сказал Тав. «Это мой народ, Тав. Это мой мир. Это, в общем-то, хороший мир. Но в последнее время он страшно изменился. С тех пор, как вы были здесь в последний раз, преступность выросла на 200%. Количество убийств на 500, самоубийств больше, чем на 2000. Разные поломки служб обеспечения стали уже обычным делом. Каждый день отключается свет, ломаются какие-нибудь системы, кто-нибудь бастует, появились и случаи вандализма. Глубоко в подземных городах есть и каннибализм, и не единичные случаи. Появились, черт возьми, целые банды каннибалов. Разные тайные общества. Одна банда захватила пищевую фабрику, удерживала ее 2 недели и вела бой с планетарной полицией. Другая банда ненормальных похищала беременных женщин и...» Толимьюн нахмурилась. Черныш зашипел. «Трудно об этом говорить. Для сатламцев женщина с ребенком — это святое. Но этим, я не могу даже назвать их людьми, Тав, этим тварям понравился вкус...» Хевилан Тав протестующе поднял руку. «Можете не продолжать», — сказал он. «Я понял. Дальше. Еще множество маньяков-одиночек. 1,5 года назад кто-то слил высокотоксичные отходы в резервуар с продукцией пищевой фабрики. От отравления погибло больше 12 тысяч человек. И, наконец, массовая культура. Сатлам всегда был терпим, но теперь приходится терпеть уж слишком многое. Растет самая настоящая страсть к уродству, смерти, насилию. У нас началось сопротивление попыткам перестроить экосистему в соответствии с вашими рекомендациями. Травили и взрывали мясных зверей, поджигали поля со стручками. Организованные банды на высотных планерах охотятся с гарпунами на Ороро. В этом нет никакого смысла. Что касается религиозного единства, появляются самые разные колдовские секты. И война. Одному богу известно, сколько народа погибнет, но она популярна как... Черт не знаю, по-моему, она популярнее, чем секс». «Несомненно, так», — сказал Тав. «Я не удивлен. Полагаю, что неизбежность катастрофы, как и в прошлые годы, тщательно охраняемая тайна Высшего Совета». «К сожалению, нет», — ответила Толимьюн. «Одна советница из фракции меньшинства не удержалась, созвала репортеров и выболтала все в программе новостей. Наверное, хотела получить еще несколько миллионов голосов. И это сработало, черт бы ее побрал. Но получился идиотский скандал, а потом еще один. Первый советник был вынужден уйти в отставку. К этому времени искать новую жертву было уже негде, кроме как наверху. Угадайте, кого выбрали? Героиню нашего любимого фильма, несговорчивого чиновника, ма-паучиху, вот кого. «Вы, очевидно, имеете в виду себя?» — вставил Тав. «К тому времени меня уже никто особо не ненавидел. У меня была репутация хорошего специалиста, оставались еще какие-то следы романтического ореола, и я была приемлема для большинства крупных фракций Совета. Это было 3 месяца назад. Веселенькая работа, ничего не скажешь». Она уныло улыбнулась. «Вандинцы тоже слушают наши новости. Как раз когда меня выбрали на этот чертов пост, они заявили, что Сатлым — угроза миру и стабильности в секторе, и вместе со своими паршивыми союзниками стали решать, что с нами делать. В конце концов, они предъявили нам ультиматум — немедленно ввести нормирование продуктов и принудительное ограничение рождаемости, или Альянс оккупирует Сатлым и заставит нас это сделать». «Предложение полезное, но бестактное», — заметил Тав. «Отсюда ваша нынешняя война. Но все это отнюдь не объясняет вашего отношения ко мне. Я дважды оказывал помощь вашему миру. Разумеется, вы не думали, что я могу отказать вам в своих профессиональных услугах в 3-й раз. Я решила, что вы сделаете все, что сможете». Она подняла палец. «Но на наших условиях, Тав. Черт, вы помогли нам, да, но всегда на своих собственных условиях, и все ваши нововведения принесли лишь временное облегчение. Я не раз предупреждал вас, что все мои усилия — это лишь латание дыр», — ответил Тав. «В предупреждениях калорий нет, Тав. Извините, но у нас нет выбора. На этот раз мы не сможем позволить вам приклеить пластырь на нашу рану и смыться. В следующий раз, когда вы прилетите посмотреть, как у нас дела, нас уже не будет. Нам нужен ковчег, Тав. И навсегда. Мы готовы его использовать. 10 лет назад вы сказали, что мы не сильны в биотехнологии и экологии, и вы были правы. Тогда. Но времена меняются. Мы один из самых передовых миров человеческой цивилизации и в течение 10 лет готовили экологов и биотехнологов. Мои предшественники приглашали ведущих теоретиков с Авалона, Нью-Холма и многих других планет. Умнейшие люди, гении. Нам даже удалось завлечь к себе лучших генетиков с Прометея, настоящих волшебников». Она погладила своего кота и улыбнулась. «Они помогли с Чернышом. Очень помогли». «Несомненно», — отозвался Тав. «Мы готовы работать с ковчегом. Каким бы способным вы ни были, Тав, вы, черт возьми, один. Мы хотим постоянно держать ваш биозвездолет на Сатлумской орбите. Здесь будут работать 200 ведущих ученых и специалистов по генной инженерии. Так что мы сможем ежедневно заниматься решением нашего продовольственного кризиса. Этот корабль, его клеточный фонд и вся забытая информация в его компьютерах — это наша последняя надежда, поймите. Поверьте, Тав, прежде чем отдать приказ Вальду Оберу, я обдумала все возможные варианты, какие только могла себе представить. Я знала, что вы ни за что его не продадите. Какой у меня был выбор, черт возьми? Мы не хотим вас обманывать. Вам бы хорошо заплатили. Я бы настояла на этом». «Это означает, что после захвата корабля я бы остался жив». «Сомнительное предположение», — сказал Тав. «Вы сейчас живы, и я все еще готова купить ваш чертов корабль. Вы можете оставаться на борту, работать с нашими людьми. Я готова предложить вам пожизненную должность. Назовите свою зарплату, все, что хотите. Хотите оставить себе эти 11 миллионов стандартов? Они ваши. Хотите, чтобы мы переименовали в вашу честь свою планету? Скажите только слово, и мы это сделаем». «Планета Сатлым или планета Тав, как бы она ни называлась, все равно будет перенаселена», — ответил Хевилан Тав. «Если я соглашусь на ваше предложение, вы, разумеется, станете использовать ковчег только для того, чтобы накормить свой голодающий народ». «Конечно». Лицо Тафа было спокойным и безмятежным. «Мне приятно узнать, что ни вам, ни кому-либо из ваших коллег в Высшем Совете не приходило в голову, что ковчег можно использовать по его исходному предназначению. Как оружие биологической войны. Я, к сожалению, утратил подобную невинность, и в моем воображении рисуются жестокие и циничные картины, как с помощью ковчега опустошаются Вандин, Скраймир, Джазба и другие союзные миры. Может быть, уничтожаются даже люди, и таким образом эти планеты превращаются в колонии. Насколько я помню, именно такова политика фракции экспансионистов, которая причиняет вам столько беспокойства». «Чепуха», — выпалила Толи Мьюн. Для сатламцев жизнь священна». «Несомненно. И все же, как закоренелый циник, я не могу не заподозрить, что когда-нибудь сатламцы могут решить, что жизнь одних людей более священна, чем жизнь других». «Вы меня знаете, Тав», — холодно сказала она. «Я никогда ничего такого не позволю». «Если какой-нибудь подобный план, вопреки вашим возражениям, будет принят, ваше прошение об отставке будет написано в весьма сильных выражениях», — бесстрастно добавил Тав. «Я нахожу ваши слова недостаточно убедительными, и мне кажется, что союзники, возможно, разделят мои опасения по этому поводу». Толимьюн потрепала черныша по подбородку. Кот замурлыкал. Оба они не спускали глаз с Тафа. «Тав», — сказала она, — «на карту поставлены миллионы жизней, может быть, миллиарды. Я могу показать вам такое, что у вас волосы встали бы дыбом, если бы они у вас, черт возьми, были». «Поскольку у меня их нет, то не надо мне ничего показывать». «Если бы вы согласились полететь на челноке в паучье гнездо, мы могли бы спуститься на лифте на поверхность Сатлыма». «Я бы этого не хотел. По-моему, было бы крайне неразумно оставлять ковчег без присмотра и охраны, в то время, когда на Сатлыме воцарился дух воинственности и недоверия. Кроме того, хотя вы можете счесть меня чересчур привередливым, с годами я совершенно перестал выносить толпы народа, какофонию, любопытные взгляды, протянутые руки, жидкое пиво и крошечные порции безвкусной пищи. Насколько я помню, именно такие удовольствия ждут меня на поверхности Сатлыма». «Я не хочу вам угрожать, Тав». «Но все-таки собирайтесь. Боюсь, вам не разрешат покинуть систему. Не пытайтесь меня одурачить, как Обера. Весь этот трёп о бомбе — ерунда, и мы оба это знаем». «Вы меня разоблачили», — бесстрастно произнес Тав. Черныш зашипел на него. Толимьюн испуганно посмотрела на своего огромного кота. «Нет?» — спросила она в ужасе. «Да ну вас к черту!» Тав молча уставился в глаза серебристо-серому коту, словно играя в гляделки. Ни тот, ни другой не моргал. «Все равно», — сказала Толимьюн. «Вы здесь останетесь, Тав. Смиритесь с этим. Наши новые корабли могут вас уничтожить, и они это сделают, если вы попытаетесь сбежать». «Несомненно», — согласился Тав. «А я, в свою очередь, уничтожу клеточный фонд, если вы попытаетесь захватить ковчег. Похоже, мы зашли в тупик. К счастью, долго это продолжаться не будет. Путешествуя по космосу, я не забывал о Сатлыме. И в те периоды, когда не практиковал, я занимался исследованиями, чтобы найти подходящий способ решить ваши проблемы навсегда». Черныш поудобнее устроился на коленях у Толимьюн и замурлыкал. «И нашли?» — с сомнением в голосе спросила Толимьюн. «Сатлымцы дважды обращались ко мне в надежде на чудесное избавление от последствий своего собственного безрассудного размножения и строгости религиозных догматов», — сказал Тав. «Дважды меня призывали, чтобы я умножил количество хлебов и рыб. Но недавно, когда я был погружен в изучение книги древних мифов, откуда взято это выражение, я понял, что меня просили совершить не то чудо. Просто как бы много ни было и хлебов, и рыб, вам все равно не хватит, сколько ни увеличивай их количество». «Черт возьми, что это вы говорите?» — спросила Толимьюн. «На этот раз, — ответил Тав, — я предлагаю вам надежное решение». «Какое?» «Манна», — сказал Тав. «Манна», — повторила Толи. «Действительно чудесный продукт», — добавил Хевиланд Тав. «Подробности вас пока не касаются, я расскажу обо всем в свое время». Первый советник и ее кот посмотрели на него с подозрением. «В свое время? А когда оно, черт возьми, настанет?» «Когда выполнят мои условия». «Какие условия?» «Во-первых», — сказал Тав, «поскольку перспектива прожить остаток жизни на сатлымской орбите меня не привлекает, вы должны согласиться, что когда моя работа здесь будет закончена, я буду свободен». «На это я пойти не могу», — возразила Толимьюн. «А если я соглашусь? Высший совет тут же проголосует за мою отставку». «Во-вторых», — продолжил Тав, «эта война должна быть закончена. Боюсь, что я не сумею как следует сосредоточиться на своей работе, если буду думать о том, что рядом со мной в любую минуту может разразиться космический бой. Взрывы звездолетов, лазерные перестрелки и вопли умирающих отвлекают меня от работы. Кроме того, я не вижу смысла в том, чтобы тратить столько сил на приведение в порядок вашей экологии, в то время, когда союзный флот грозит сбросить плазменные бомбы на все мои творения и уничтожить все, чего я добился». «Если бы я могла прекратить бы эту войну, — сказала Толь Мьюн. «Но это не так-то просто, Тав. Боюсь, это невозможно». «Если не окончательный мир, тогда, может быть, хотя бы короткое перемирие?» — предложил Тав. «Вы могли бы послать в союзные войска парламентера и попросить о перемирии». «Это, может быть, и удастся», — неуверенно сказала Толь Мьюн. «Но зачем?» — Черныш беспокойно мяукнул. «Черт возьми, вы что-то замышляете». «Ваше спасение», — ответил Тав. «Простите меня, если я посмел помешать вашим совместным усилиям по ускорению мутации посредством радиации». «Мы защищаемся, мы не хотели этой войны». «Отлично. В таком случае небольшой перерыв не причинит вам чрезмерных неудобств. Союзники ни за что не согласятся. Высший совет тоже». «Жаль», — сказал Тав. «Может быть, нам следовало бы дать Сатлому какое-то время на размышление? Через 12 лет оставшиеся в живых сатлымцы, возможно, станут более покладистыми». Толь Мьюн почесала Черныша за ушами. Кот посмотрел на Тафа и через минуту как-то странно пискнул. Первый советник резко поднялась с места, и серебристо-серый котище проворно спрыгнул с ее колен. «Вы победили, Таф», — сказала Толь Мьюн. «Проводите меня к блоку связи, и я отдам распоряжение. Вы готовы ждать хоть вечность, а я, черт возьми, нет. Люди погибают каждую минуту». Она говорила сурово и решительно, но в душе ее впервые за многие месяцы затеплилась надежда. Может быть, Тав сумеет остановить войну и разрешить кризис. Может быть, действительно есть шанс. Однако Толь Мьюн постаралась, чтобы, вспыхнув, ее надежда никак не отразилась ни на лице, ни в ее голосе, и довольно сурово предупредила Тафа. «Не думайте, что вам удастся отделаться шуточками». «Увы», — ответил Тав. «Юмор никогда не был моим сильным местом. Не забывайте, что у меня есть Черныш. Дакс вам не поможет, он слишком запуган, а мой кот сразу же даст мне знать, стоит только вам подумать о предательстве». «Мои самые благие намерения всегда встречают с подозрением». «Мы с Чернышом будем ходить за вами тенью, Тав. Я не покину этот корабль, пока все не будет улажено. Я буду следить абсолютно за всем, что вы делаете». «Несомненно», — сказал Тав. «Только уясните себе несколько вещей», — сказала Толь Мьюн. «Первый советник теперь я. Не Джозен Райл, не Грегор Блэксон, а я. Когда я была начальником порта, меня часто звали Стальной Вдовой. Можете подумать час-другой, как и почему я получила это чёртово прозвище». «Непременно подумаю», — ответил Тав, вставая. «Не хотите ли, мадам, чтобы я вспомнил еще что-нибудь?» «Только одно», — сказала она. «Сцену из того фильма «Тав и Мьюн». «Я всячески старался забыть это неудачное произведение», — сказал Тав. «Что именно вы хотите заставить меня вспомнить?» «То место, когда кошка на куски разрывает офицера безопасности», — приторно улыбнувшись, ответила Толь Мьюн. Черныш потерся о ее колено, поднял свои туманные глаза на Тафа и замурлыкал.